Вместе с тем королевская фаворитка умела разыграть такую чистосердечность, такую наивность, что вводила в заблуждение самых недоверчивых людей. Необыкновенно подвижно и коварно было лицо этой женщины, то Гермионы, то Галатеи. На ее бледных губах играла улыбка, иногда манящая, иногда страшная, а глаза, порой такие ласковые, вдруг начинали метать молнии и загорались гневом. Гермиона — персонаж трагедии «Андромаха» 1667 французского драматурга-классика Жана Росина, покинутая своим женихом Пирром, в порыве ревности подослала к нему убийцу. Галатея — прекрасная нимфа, в которую влюбился циклоп, одноглазый пастух Полифем. У нее была манера так томно поднимать и опускать глаза, что невозможно было понять, нежность или угроза таится в ее взоре. Эта высокомерная и властолюбивая женщина покорила Франциска I, вскружила ему голову. Она была надменна и завистлива, изворотлива и скрытна. «Давно хотелось мне навестить вас, Бенвенуто. Ведь прошло 2 месяца, если не ошибаюсь, как вы явились в наше королевство. Но скучные дела и заботы мешали мне все это время размышлять о благородных целях искусства. Пеняйте, впрочем, на нашего брата и кузена императора. Он не дает нам ни минуты покоя», — произнес король. «Если вам угодно, ваше величество, я напишу императору и стану умолять, чтобы он позволил вам остаться великим другом искусства, ибо вы уже доказали ему, что вы великий полководец». «Как, вы знаете Карла V?» — удивился король Наваррский. «Да, сир. 4 года назад в Риме я имел честь преподнести требник своей работы его священному величеству. При этом я произнес несколько слов, которые император выслушал весьма милостиво». «Что же вам сказал его священное величество?» «Что он знал меня еще 3 года назад, увидел на ризе папы пуговицу филигранной работы, делавшую честь моему мастерству». «О, да я вижу, вы избалованы похвалами королей», — заметил Франциск I. «Вы правы, ваше величество. Мне посчастливилось. Мои творения снискали похвалу кардиналов, великих герцогов, принцев и королей». «Покажите же мне ваши прекрасные творения. И посмотрим, не окажусь ли я более требовательным судьей». «Времени у меня было очень мало, сир. Однако вот ваза и серебряный таз, над которыми я сейчас работаю, но они, пожалуй, недостойны внимания вашего величества». Минут 5 король молча разглядывал произведение Челлини. Казалось, дивные творения заставили его позабыть о творце. Заметив, что его окружили дамы, подстрекаемые любопытством, Франциск I воскликнул: «Посмотрите, сударыня, да это просто чудо! Форма вазы так нова и так смела! Бог ты мой, как тонка, как искусна работа барельефа и рельефа! Особенно же восхищает меня красота этих линий. Видите, как разнообразны и естественны позы людей. Взгляните-ка на эту девушку. Художник удивительно живо передал ее мимолетный жест. Так и кажется, девушка вот-вот взмахнет рукой. Право, даже в древности не создавали таких прекрасных вещей. Вспоминаю лучшие творения античных мастеров и выдающихся воятелей Италии. Нет, ничто не производило на меня такого сильного впечатления. Ну, посмотрите же на эту прелестную малютку. Дитя утопает в цветах, шевелит ножкой. Все так живо, изящно и прекрасно». «Вы великий король, сир!» — воскликнул Бенвенут. «Другие осыпали меня похвалами, вы же меня понимаете». «Покажите еще что-нибудь», — сказал король с каким-то жадным нетерпением. «Вот медаль, изображающая Леду и Лебедя. Я сделал ее для кардинала Габриэля Цезарини. Вот печать, на которой я выгравировал изображение святого Иоанна и святого Амвросия. Вот эмалированная рака». «Неужели вы чеканите медали?» — спросила госпожа де Тамп. «Как Кавадони Миланский, сударыня». «Вы покрываете золото эмалью?» — воскликнула Маргарита. «Как Америго Флорентинский. Вы гравируете печати?» — — осведомилась Екатерина.